настолько густым, что волосы стали снежно-белыми. Есть истины настолько очевидные, Николай Алексеевич, что нет необходимости их доказывать, произнес Кокарев голосом, готовым сорваться. Его обозлило замечание Репнина. Истина становится очевидной лишь после того, как она доказана, произнес Репнин спокойно и небезукоризно взглянул на Кокарева. Что-то было в Кокареве для Репнина от фанатика, которого ведет не столько разум, сколько сердце. Как истинный фанатик, он был нетерпим к тем, кто не хотел принимать его правду на веру. «Пока гром не грянет», — заметил Кокарев и взял фуражку со стола. Когда он ее держал, он чувствовал себя лучше. «Все истины будут доказаны, когда копье будет на пути к цели». «Вы говорите о копье Локкарта?» — спросил Репнин. «Да, Николай Алексеевич, об этом копье», — сказал Кокарев и, осторожно сжав фуражку, поднялся. Там, где ступал Кокарев, оставались следы. Видно, действительно, он явился сюда, не заезжая домой. Репнин взглянул в окно. У крыльца стоял кокаревский автомобиль с комьями спекшейся глины на смотровом стекле. Видно, проехал версты и версты по полям, затопленным водой, каменистым проселкам и разрушенной гате. Где он был накануне? В Иваново-Вознесенске или Рыбинске? «Вы сказали, что у копья есть цель?» — спросил Репнин, когда они вошли в сумерки коридора. Кокарев обернулся, и Репнину показалось, что он уловил запах разогретого солнцем лица Кокарева, запах припаленного жнивья и потревоженной дождем пыли. «Я давно вам хотел сказать, Николай Алексеевич», — произнес Кокарев, и Репнин услышал, что голос его собеседника, исполненный до сих пор спокойного раздумья и даже воодушевления, непонятно дрогнул. «Наверное, это тот случай, когда я могу обратиться к оружию». Кокарев ушел. Репнину казалось, что он все еще слышит запах июльского поля. Не продолжал ли Кокарев спор, начатый с ним? «Тот случай, когда я могу обратиться к оружию». Какой смысл несли эти слова? И еще. Что было целью визита Кокарева? Рассказ о Локкарте и Робинсе или нечто иное? Репнин спросил жену, не изменила ли она своему намерению ехать с ним на пикник дипломатов в Осаново. Настенька сказала, что дипломаты будут с женами, и ему неудобно появиться там одному. Он и без этого был для них белой вороной. Гостей принимала чета Фрэнсисов. Пикник давал редкую возможность Фрэнсису обнаружить себя дуайеном. Очевидно, это был не первый пикник, и какие-то условности были гостям понятны. Полянка стала буфетным залом, столы накрыли здесь. Высокая круча над рекой, верандой, где при желании удавалось уединиться. Березка перед полянкой и парадным входом, и большой люстрой посольского зала. Чета Фрэнсиса встречала своих гостей здесь. Очевидно, Репнины были не первыми, поэтому хозяйка взяла Настеньку под руку и повела представлять женам дипломатов. Хозяин сделал то же самое с Репниным. Момент был весьма удачен. Гостей еще не приглашали к столу. Представляя Репнина дипломатом, Фрэнсис был не щедр на радушие, но церемония представления давала какую-то возможность и ему постоять под большой люстрой. Американский посол не пренебрегал этой возможностью. Кстати, от внимания Николая Алексеевича не ускользнула такая деталь. Когда они оставались один на один, Фрэнсис был весьма предупредителен, но стоило к ним присоединиться кому-то из дипломатов, радушие немедленно истекало.